На самом деле у него вполне могло получиться. Ход с доступом в административную панель был достаточно ловким с психологической точки зрения. Когда человек считает, что изучает данные самостоятельно, возникает подспудное доверие к результатам. А заметить отсутствие блока с возрастом не так просто, если ты занимаешься этим после длинного рабочего дня. Специалисты на это могли бы обратить внимание, но они тоже отработали целый день, плюс Хонг отправила им информацию в таком же виде, как и мне, грудой разрозненных файлов, самостоятельно выгруженных из системы управления. Будь все сведено в одном месте, момент с возрастом точно привлек бы чье-то внимание. А вот, когда открываешь документы один за другим, проверяя их по отдельности, упустить отсутствие одной графы намного проще. Особенно, если делаешь это поздним вечером, сидя дома и всей душой желая поскорее оказаться в постели с женой или подругой, а не заниматься работой. Ты смотри, не засни вот так в одежде. Сам говорил, утром у нас важная встреча. Скосив глаза на Чжи, которая по-прежнему сидела на кровати, чуть наклонившись в мою сторону, я усмехнулся. Встреча у меня, а не у нас. Председателю Чен Групп там делать нечего. А вот скромный советник главы корпорации, фигура вполне подходящая. Она недовольно нахмурилась, а я устало добавил, зато председателю точно пора спать, как минимум, перебраться в свою собственную спальню, чтобы дать мне отдохнуть. Девушка фыркнула, как будто я так сильно хотела задержаться в твоей. Ты почаще выплывай из своих темных глубин и дыши воздухом, бушующий кит, а то уже начинаешь придумывать себе безумные теории. Я улыбнулся, из-за чего Чжи возмущенно поджала губы. Потом все же встала и через несколько секунд покинула комнату, а я заставил себя подняться и принялся раздеваться. Завтра мне действительно предстояла не самая простая встреча, перед которой следовало выспаться. Глава 8. Человеком, которого я выбрал в качестве приоритетного объекта для контакта, был Син Цзян Юн. Официально, пенсионер, скромно живущий в особняке, который купил за честно заработанные деньги, потратив свои многолетние накопления и едва ли не забравшись в долги. По крайней мере, именно эту версию он озвучил журналистам, когда те начали задавать вопросы по поводу приобретенной недвижимости. Резоны у их интереса, само собой, имелись. До выхода на пенсию Син Цзян Юн занимал пост заместителя главы департамента внутренней разведки в Национальном бюро безопасности. До того, долгие годы прослужив там же, сначала в качестве рядового оперативника, потом лидером команды, а затем и шефом одного из отделов, в конце концов добравшись до позиции заместителя руководителя департамента. Его несколько раз пытались обвинить в сотрудничестве с триадами. Правда, безуспешно, учитывая род занятий офицера, тот был обязан контактировать с мафией по долгу службы. Так что у Юна вышло отбиться даже после того, как у журналистов оказалось видео его встречи с представителем организованной преступности. Аудиодорожка к записи не прилагалась, а сам обличаемый заявил, что обсуждал вопросы национальной безопасности, связанные с агентурой континентального Китая. Доказательств обратного не нашлось, а руководство страны снимать его с должности по своей инициативе не стало. Сейчас же он 3 года, как вышел в отставку, сразу после того, как сменился шеф бюро и в структуре начались кадровые изменения. Тогда же и был куплен особняк, который располагался недалеко от здания, где мы арендовали апартаменты. Даже поверхностный анализ указывал на простой факт: Син Цзян Юн плотно работал с триадами. И даже если сфера его интересов лежала в стороне от вложений партийных кланов материка, он все равно мог выяснить всю необходимую информацию. Замотивировать я его планировал весьма просто. Офицер был одним из тех, чей родственник лечился в той самой клинике. Именно туда он отправил своего отца. И если судить по аккаунтам детей самого Син Цзян Юна исключительно из хороших побуждений, скорее всего рассчитывал, что он получит максимально квалифицированную помощь. Владельцы клиники, судя по списку пациентов, предпочитали с жителями самого Тайваня не работать, но отказать человеку с подобным уровнем влияния не смогли. На недостаток мест в данном случае точно было не сослаться, да и любые иные аргументы не сработали бы. Не признаваться же, что вся методика, выдумка и на самом деле не показывает никаких выдающихся результатов. Как итог, его отец, чей возраст перевалил за 80 лет, все еще находился в клинике, и судя по медицинским документам, его состояние оставляло желать лучшего. До нужного адреса мы добрались на одной из арендованных машин, Chrysler 300 V8 тайваньского производства. Бэк Хён, которого я взял с собой и доверил сесть за руль, сначала долго восторгался качеством машины, а потом впал в глубокую задумчивость, услышав о том, что она стоит дешевле корейского Генезиса. Хён Ву остался в пентхаусе, охранять Чжи и контролировать ситуацию. А вот новоиспеченного временного помощника я решил взять с собой. Во-первых, сопровождающий автоматически поднимал статус в глазах собеседника, а во-вторых, мне банально требовался водитель, чтобы не загружать мозг дополнительным процессом, с которым может справиться каждый второй человек на планете. По дороге требовалось еще раз прокрутить в голове варианты развития беседы и определиться со своими реакциями на потенциальные ходы визави. О встрече я заранее не сообщал, учитывая, что сейчас было раннее утро, мужчина наверняка находился на месте, а вводить его в курс дела заранее, чтобы он выяснил, кто мы такие и мог сформировать собственную стратегию ведения переговоров, я счел излишним. Когда ты готов к диалогу, а вторая сторона начинает вникать в происходящее только по мере беседы, добиваться своего куда как проще. Поэтому, я банально нажал кнопку на интерфоне, который был установлен на воротах и, дождавшись ответа кого-то из прислуги, представился. Мин Джинхо, к господину Синцзян Юну, с важной информацией о его отце. На той стороне помолчали. Наконец мужской голос ровным тоном произнес: «Прошу подождать, я свяжусь с господином». Подозреваю, их служебная инструкция предполагала немедленно отсылать всех незваных гостей, но упоминание отца заставило охранника скорректировать линию поведения. Впрочем, прозвучавший через несколько секунд ответ меня вовсе не удивил. «Господин Юн не может вас принять, свяжитесь с его секретарем и договоритесь о встрече. Сотрудника, который со мной разговаривал, я не видел, но вот он меня лицезрел отлично, так что я изобразил на лице вполне искреннее сожаление. Боюсь, вы не совсем поняли. Каждую неделю ваш господин получает отчеты из клиники. В каждом говорится, что его отец получает лечение по новым протоколам, которые разработаны сами учреждением и дают шанс на успех. Более того, врачи регулярно упоминают, что у пациента наблюдаются проблески сознания и порой он может себя осознавать». Секунду помолчав, продолжил: «Только вот все это ложь, от начала и до конца. Что-то мне подсказывает, господин Юн захочет об этом узнать и покарать тех, кто его обманул». Человек по другую сторону линии связи немного подумал. Затем прозвучал все тот же ровный голос: «Я передам господину ваши уточнения». На этот раз пауза длилась куда дольше, а по ее окончанию сотрудник пригласил нас войти. Воздух же огласил тонкий писк, звуковой сигнал открытия ворот. Свободной земли в Тайбе было не так много, поэтому между воротами и входом в дом имелась только короткая дорожка. Стоило нам с быком приблизиться к дверям, как одна из створок распахнулась и в ней показался мужчина лет 50, одетый в черную форменную одежду. Когда мы оказались внутри, он хмуро оглядел нас, задержал взгляд на моем костюме от канали, потом глянул на моего спутника, которому перед вылетом тоже купили классическую двойку, выбрав один из дешевых вариантов. «Выложите телефоны и оставьте их здесь. Заберете, когда будете возвращаться». «Как вас представить?» Выражение лица было настолько чопорное, как будто он имел дело с парой крестьян, что заявились в королевский дворец, нагло потребовав аудиенции. Мин Джинхо, президент компании «Бушующий кит». Доля превосходства, которая светилась в его глазах, изрядно выросла. Видимо, посчитал, что раз название ему неизвестно, то речь идет о какой-то мелкой компании. А еще проявилось желание задать массу вопросов, но дворецкий лишь неглубоко кивнул. «Хорошо, следуйте за мной. Господин сейчас на процедурах, но согласен поговорить». Как скоро выяснилось, суть процедур заключалась в массаже. Пожилой мужчина развалился на лежаке около бассейна во внутреннем дворе, выстроенного квадратом, дома. От солнца его прикрывала навесная крыша, а в ногах сидели пара девушек в купальниках, которые массировали ступни. Выслушав слугу, хозяин дома махнул рукой, отпуская того, и посмотрел на нас. «Корейцы, значит, которые решили влезть в мои семейные дела. Сами то понимаете, куда пришли. Решили в пасть дракона запрыгнуть». Сделав несколько шагов, я уселся на второй лежак, который стоял в паре метров от Синцзяня. Усмехнулся, поймав на себе его раздраженный взгляд. «Мы действительно корейцы, которые решили вам помочь и совсем не желают влезать в личные вопросы. Тот скептически поджал губы. «И чем ты можешь помочь? Раз утверждаешь, что моего отца лечит недостаточно хорошо, то у тебя и доказательства получается, есть». Или решил обойтись пустыми словами. Первая реакция была именно той, которую я учитывал в своих расчетах. Так что к такому вопросу я был готов. Вытянув руку, забрал у подскочившего быка папку с бумагами и, поднявшись, вручил ее китайцу. Статистика по всем пациентам клиники. Для сравнения, рядом аналогичные данные из трех лучших мировых учреждений, которые размещают их в публичном доступе. Сравните. Я вернулся на свое место, а собеседник, что-то тихо пробурчав, открыл папку. Потом его лицо начало постепенно меняться, по мере того, как мозг поглощал информацию и становилось понятно, что на самом деле ничего инновационного тайваньская клиника не изобрела. Через какое-то время глаза и вовсе засверкали яростью, по той простой причине, что результаты лечения в трех клиниках, которые я использовал для сравнения, оказались лучше, чем в местной. Наконец он оторвался от документов и посмотрел на меня. «Откуда это? Понимаешь, что если это подделка, из страны ты уже не выберешься?» Выдержав пристальный взгляд, я спокойно улыбнулся. «Внутренняя документация клиники хранится на их серверах. Если вы обратили внимание, каждая бумага заверена электронной подписью, как того и требует закон. Ни одного формального нарушения процедур не допущено, что дает вам возможность увидеть список конкретных персон, которые несут максимальный уровень ответственности». Тот недоверчиво нахмурился. «Я интересовался ими в Министерстве здравоохранения. Там заверили, что с клиникой все в порядке». Чуть склонив голову на бок, я внимательно посмотрел на офицера. С бюрократической точки зрения так и есть. Как я и сказал, ни одного процедурного нарушения вы не отыщете. С препаратами в опасных дозах они экспериментов не ставят и ничего угрожающего жизни пациентов не предпринимают. Но и помочь им не в силах. Сделать что-то большее, чем любое иное профильное учреждение, у них не получится. Разведя руками, добавил: к тому же, у них точно есть неплохие контакты в самом министерстве, позволяющие избегать досконального изучения процесса лечения. Тот мрачно усмехнулся, мельком глянул на документы в своих руках, вернул взгляд на меня. Кто я, по-твоему, сопливый мальчишка с улицы, что клянчит денег на рамен? Меня не рискнули бы обмануть. Я пожал плечами. Вполне вероятно, и не обманывали. Вы же не просили их добраться до внутренней статистики и провести ее анализ, или предоставить вам полную копию всех данных? Рискну предположить, просьба звучала иначе, и была исполнена соответствующим образом. Люди, к которым вы обратились, проверили их на нарушения с точки зрения Министерства здравоохранения, ничего не отыскав. Секунду помолчав, добавил: безусловно, часть сотрудников министерства тоже медики, но они уже давно не практикуют, а работа в бюрократической структуре оборачивается правдеформацией, из-за чего никто и не подумал обратить внимание на реальную статистику положения дел пациентов, кроме тех, кто в курсе ситуации. Но рискну предположить, они за свое молчание получают неплохие деньги. К тому же могли вовсе не знать о вашей просьбе, адресованной кому-то из их коллег. Мужчина тихо прошипел ругательство и, глянув на девушек, которые продолжали массировать его ступни, взмахнул рукой. «Все, хватит, идите к себе. Когда будет надо, позову». Проводил их взглядом, дожидаясь, пока те скроются в доме. Потом снова посмотрел на меня. «Отчеты о состоянии моего отца у вас тоже имеются, верно? Как и данные на всех пациентов». До конца он мне не поверил, но счел изложенную версию достаточно убедительной, чтобы ее рассмотреть, и теперь демонстрировал сразу два чувства: ярость из-за обмана по поводу родственника, плюс желание заработать на ситуации. Я кивнул: безусловно, в моем распоряжении находится вся документация заведения. Тот тихо хмыкнул: и что ты за это хочешь? Мгновение помедлив, я сделал вид, что не до конца понял вопрос и уточнил: за абсолютно все бумаги, которые находятся в их системе. После короткой паузы Син Цзян наклонил голову: за них. Что тебе нужно, Мин Джинхо? Денег? Кто-то из родственников сидит в нашей тюрьме, или ты задолжал триадам? Судя по тому, с какой легкостью он поднимал потенциально опасные темы, на каком-то моменте нас с быком просветили сканерами, удостоверившись в отсутствии специального оборудования для прослушки, заодно выяснив, что у нас с собой всего по одному телефону, а не по два аппарата. Мне нужна информация, и ваша помощь в одном щекотливом деле, связанном с инвестициями. Тот выпрямился и опустил ноги на землю, усевшись напротив меня. Инвестиции? Куда? И от кого? В глазах на момент мелькнул огонек опасения. Видимо, такого поворота беседы мужчина не ожидал. Вероятнее всего рассчитывал, что я захочу в ответ чего-то более куда более простого и понятного. Какое-то время назад Тэ Юн Чен передал относительно солидную сумму денег своему старому знакомому, который является гражданином вашей страны. Тот вложил ее в акции компании, что занималась разработкой искусственного интеллекта. Не так давно ее капитализация значительно выросла, превысив миллиард долларов. На мгновение замолчав, оценил мимику собеседника и продолжил. В силу обстоятельств, деньги были переданы без оформления всех сопутствующих бумаг. Под честное слово, которое, как вы знаете, порой ценится выше любой подписи. Но произошло нечто, вынудившие партнера Тэ Юн Чена запереться в собственном доме и не показываться на людях, при этом отказывая всем, кто пытается с ним связаться по этому вопросу. Надеюсь, вы понимаете, насколько это расстраивает. Секунд пять он пристально меня рассматривал, потом мельком глянул на Бэк Хёна, покосился в сторону папки с принесенными документами, снова посмотрел на меня. «Кто ты такой, Мин Джин Хо?» Глава 9. В глазах Син Сцена Юна отчетливо проглядывало подозрение, а я пожал плечами. Человек, который хочет вернуть деньги. Вернее, те 42% акций, которые ему полагаются. Китаец оскалился в усмешке и слегка наклонил голову. Вернуть, значит, так для этого нужно, чтобы они когда-то были твоими. Или у вас в Корее это иначе работает? Я улыбнулся. Право собственности одинаково во всем мире, господин Юн. Что до меня, то эти деньги мне никогда не принадлежали. Зато находились в руках людей, которых я сейчас представляю. Несколько секунд он не отрывал от меня взгляда, как будто пытаясь рассмотреть что-то невидимое. Наконец заговорил вновь. 700 миллионов грязных долларов, заведенных на рынок в обход традиционных схем. Схватка двух группировок, решивших сразиться за пределами своей страны. Разборки триад, которые тоже оказались вовлечены. А теперь сюда является кореец, которого никто не знает и заявляет, что претендует на 50 миллионов. К моменту, когда мы только-только все стабилизировали, шумно выдохнув, добавил, никому не нужна резня в Тайбе, пусть наследники Мао выясняют отношения у себя. Мозг вовсю работал, обрабатывая новые данные. Я же медленно кивнул, согласен, резня в Тайбе совсем ни к чему, но это никак не меняет моей точки зрения на эти 42% акций. Хочу заметить, их текущая оценка сейчас куда больше 50 миллионов долларов. Син Цзян на пару секунд тихо рассмеялся. «А чего ты от меня хочешь? Чтобы я достал эти 42% и передал их тебе в собственность? Не слишком переоцениваешь свою услугу?» Взяв в правую руку папку с документами, потряс ею в воздухе. «Это действительно немало значит, но только для меня. А раз ты сюда явился, то прекрасно понимаешь, что такие вопросы не решаются в одиночку. И фигур, от которых потребуется одобрение, вовсе не две или три». Поворот был несколько неожиданным, как и предыдущее упоминание 700 миллионов, в контексте многогранного конфликта тем не менее, еще один козырь у меня имелся. В бумагах, которые я тебе предоставил, обезличенная статистика. Уверен, ты сможешь организовать проверку клиники и надавить так, чтобы они передали тебе личные данные пациентов. Связи в Министерстве здравоохранения и на старом месте работы это позволит. Только задай себе вопрос. Сколько человек окажется в курсе подобной операции, и как быстро информация утечет наружу. Тот чуть нахмурился, смотря на меня с некоторым непониманием. А зачем мне хранить все в тайне? Стоящий за моей спиной Бэк Хён тихо хмыкнул, заставив старика на момент поднять глаза. Я же озвучил очевидное. Потому что, не только ты будешь зол из-за лжи по поводу лечения. У меня есть полный список опекунов пациентов, где немало богатых и высокопоставленных людей. Расположение некоторых пригодится прямо здесь, через других можно установить контакт с интересными сферами бизнеса в иных регионах, а третьих использовать в интересах бюро. Могу поспорить, они будут совсем не против наладить контакт с несколькими потенциальными агентами в Азии, да и промышленный шпионаж в других частях света никто не отменял. Во взгляде китайца появился оттенок задумчивости, а я продолжил. Но как только информация о проблемах клиники окажется доступной широкому кругу лиц, утечка станет вопросом времени. Возможно, нужный тебе список окажется у кого-то еще из крупных игроков, а может быть попадет в медиа, или в СМИ просочится сама информация о схеме работы клиники и родственники узнают все из новостей, тогда использовать эти данные станет невозможно. Собеседник прищурился, разглядывая меня, а у тебя они откуда? Проник в их внутреннюю сеть, понимаешь, что это нарушение закона. Невозмутимо улыбнувшись, я парировал, если получится доказать, возможно и так, с таким же успехом, я мог просто найти все в одном из мусорных баков Тайбе. В жизни бывает всякое. К тому же, сотрудничество с триадами и партийными кланами континента, это куда хуже невинной хакерской атаки. Где-то на самой грани предательства национальных интересов. Тот неожиданно рассмеялся. Это скорее продвижение национальных интересов, Джинхо. Ты бы знал, сколько занимательного они могут рассказать, если выбор стоит между их личными деньгами и интересами их главаря. Жаль только, никто из генералов нам свои деньги не перебрасывает, у этих свои схемы и другие юрисдикции. Он старательно изображал смех и даже изменил тон голоса. Но вот глаза внимательно следили за моей реакцией, стараясь подметить изменения в мимике. То ли подозревал, что я связан с какой-то из профильных служб континентальной империи, то ли считал, что меня могли подослать его местные оппоненты. Ваши игры в большую политику мне не интересны, в отличие от пакета акций, который хотелось бы получить обратно. Тот факт, что китаец сходу вспомнил Тэ Юнчина и располагал всеми данными о параметрах сделки, говорил о том, что шума внутри их закрытого комьюнити она наделала немало. К тому же оказалась частью куда более масштабной операции, как с точки зрения продолжительности, так и в плане объема финансов. Сам хозяин дома задумался, лениво скользя взглядом по сторонам, наконец повернулся ко мне. «Понимаешь, в чем дело, Мин Джинхо? Эти деньги уже нашли новых хозяев, которые не станут отдавать их просто так. Твое предложение звучит неплохо, но...» Покачав головой, какое-то время помолчал, о чем-то размышляя. Потом продолжил. «Я не могу просто прийти и потребовать отдать мне пакет акций стоимостью в 300 миллионов. Это придется как-то компенсировать. И далеко не факт, что предложенные тобой документы потянут на такую же сумму, не говоря о чем-то большем». Приподняв брови, я усмехнулся и добавил в голос немного иронии. «Даже если взять только ваше бюро, ответные услуги сразу от двух департаментов способны перекрыть эти 300 миллионов. Представьте, с кем именно можно наладить контакт таким образом, получить искреннее расположение объекта и установить эмоциональную связь. Там немало родственников людей, равных вам по положению или стоящих выше внутри своего социума». Китаец подался вперед и вдруг поинтересовался, а чем именно занимается твой бушующий кит? Слишком уж знакомые обороты речи, как будто с коллегой говорю. Я с невозмутимым видом улыбнулся. Маркетинговые кампании, консультации клиентов, решение сложных бизнес-ситуаций. Тот тоже изобразил улыбку. Чен Групп, ты, получается, тоже консультируешь? Я слегка наклонил голову. Можно и так сказать, нехитрый прием сработал. Теперь среди приоритетных версий моего появления, китаец рассматривал национальную разведку, потому как альтернативные варианты были намного менее вероятны. Ни одно из ведомств, работой на подобном уровне за пределами страны не занималось, службы безопасности Чебалей отпадали по причине того, что крайне редко сотрудничали между собой. И в таком случае, я бы говорил от имени совсем другого конгломерата, пытаясь надавить его весом, организованной мафии, которая могла бы привлекать квалифицированные кадры, внутри Кореи не было. Ее с успехом заменяли картели, что формировались около каждой относительно крупной фигуры. Вот и выходило, что либо председатель Чен Групп обратилась за помощью к одному из таких картелей и тот использовал ресурсы национальной разведки, либо напрямую вышла на контакт с кем-то из ведомства, договорившись о поддержке. Иной вариант – это мое старое место работы и я ушел на волю, спокойно работая с клиентами. Но подобную версию было легко проверить, изучив биографию, а сделать какие-то иные предположения не позволит профессиональная деформация. За 40 лет службы в стенах бюро, мозги Синцзяня приспособились к работе по одному единственному алгоритму и я сомневался, что именно сейчас разум пенсионера внезапно решит выдать пару креативных идей, выходящих за привычные границы. Несколько мгновений мы молчали и переглядывались. В конце концов, китаец определился. Я выясню точку зрения всех заинтересованных лиц. Возможно, вам повезет и они сочтут это предложение выгодным. Как с вами связаться? Собственно, на подобный результат встречи я не рассчитывал. Максимум, которого предполагал достичь, договоренность о помощи в плане сбора информации и доступа к тому самому инвестору, через которого Тэйюн завел деньги в тайваньскую экономику, тогда как Син Цзяньюн оказался не просто в курсе всей ситуации, но и полностью в нее был погружен. По крайней мере, пока китаец производил именно такое впечатление. Визита к местным номерам, которым я уже обзавелся, добавив в телефон вторую сим-карту, у меня не имелось, поэтому я просто его продиктовал. После чего мы распрощались и спустя пару минут оказались за воротами, провожаемые уже куда менее хмурым дворецким. Когда сели в машину, впереди послышался голос Бэкхёна. Вот это было круто. Прямо как в фильмах. У меня аж руки в какой-то момент задрожали от нервов. Думал, сейчас не договоритесь и все, закопают нас прямо в этом дворе. Парень завел машину, а я усмехнулся и посмотрел на него в зеркало заднего вида. Син Цзян – опытный игрок. Он не стал бы совершать двойное убийство внутри собственного дома. Вместо этого отдал бы приказ доверенному лицу, в лояльности которого полностью уверенный стал бы ждать отчета о выполнении. Бэк, который уже вывел автомобиль на улицу, настороженно хмыкнул. А что ему мешает сделать это сейчас? Прикончить нас и забыть о проблеме? Я цокнул языком. С одной стороны, присутствие председателя Чен Групп, убийство мелкого корейского бизнесмена лишнего внимания местной прессы не привлечет, а вот гибель на территории Тайваня главы конгломерата, это совсем другой уровень. Другая причина, он не уверен, кто именно за нами стоит, помимо Чен Групп и какими могут быть последствия. Мой временный помощник ненадолго задумался, потом просиял. Это из-за того, что вы там про коллег говорили. Я не все из разговора понял, но этот момент уловил. Ловко вы завернули, Санбаним. На момент замолчав, настороженно поинтересовался. А если по-честному, вы из разведки или нет? Откинувшись на спинку сиденья, я рассмеялся. Ответ нет. Но через пару секунд ты поймешь, что именно так тебе и ответил бы любой сотрудник разведки. Так что вопрос не имеет смысла. Тот растерянно моргнул. Потом выдавил нервный смешок и замолчал, поглядывая на дорогу. Я же пытался сложить пазл в голове. Общий контур картины был понятен, но вот детали все еще скрывались во мраке. Кто именно сейчас контролирует акции? Какой будет их реакция? Не окажется ли у Юна и его союзников достаточно ресурсов, чтобы выпотрошить сервера клиники, используя только полностью лояльных людей? Отправляясь навстречу, я готовился увидеть посредника между триадами и государственной машиной Тайваня, заодно греющего руки на тех входящих платежах из континентального Китая, которые через него проходят. А столкнулся с фигурой, обладающей куда большим влиянием. Могу поспорить, соблазн заполучить обещанное, при этом ничего не отдавая, у него уже появился, и скорее всего старик прямо сейчас обдумывает этот вариант. Достав телефон, я отыскал в мессенджере аккаунт Гёншина и позвонил. Дождавшись, когда тот ответит, поинтересовался, сколько времени займет выгрузка всей информации с серверов тайваньской клиники. Технарь пару мгновений помолчал. Нужно выгрузить абсолютно все. Бросив взгляд в окно, я обозначил приоритет. Сначала то, что связано с пациентами, их личные данные, результаты процедур, реальная оценка состояния и прочее. Плюс все, что связано с медицинскими препаратами, которые им дают, и позитивные отчеты, что рассылаются родственникам. Все это с электронными подписями врачей. Парень облегченно выдохнул. Раз речь только о текстовых файлах, максимум час, не больше. Если сильно не нагружать систему, чтобы избежать лишнего внимания. Бэк остановил машину на светофоре, а я продолжил излагать инструкцию. Займись этим немедленно и подготовь вирус, который сможет запустить процесс полного уничтожения информации. Чтобы процесс был относительно быстрым и запускался простым действием с твоей стороны. На секунду замолчав, добавил, доступ к камерам наблюдения ты же тоже получил, верно? Нужно организовать постоянное наблюдение. Если в клинике появятся подозрительные личности, которым будут не рады, сразу запускай вирус в действие. Либо, если у тебя возникнет подозрение, что на руководство давит, тот задумчиво хмыкнул. А как я это пойму? Я усмехнулся. Хорошо, эту задачу озвучишь Минсон, она детализирует и подготовит точную инструкцию. Плюс выберет подходящего человека для мониторинга. Если возникнут вопросы, пусть звонит мне, а ты займись технической стороной вопроса. Спустя минуту после того, как мы попрощались, На телефон пришло сообщение от Минса ПЭК. Мой сын бы передает приказы через третьих лиц, все-таки не удержался и соблазнил дочь президента Тайваня, а о простых людях совсем забыл. Улыбнувшись, я набил ответ. Всего лишь побеседовал с одним пенсионером, после чего потребовалась быстрая реакция. Секунд через 15, телефон просигналил еще одним уведомлением. Если ты решишь променять меня на китайского пенсионера, то знай, это за гранью добра и зла. За такое не простили бы даже горного духа. Сразу после текста, пришло несколько смайлов, видимо на тот случай, если я восприму сообщение всерьез. Так что я ответил в том же формате и вернулся к анализу ситуации, выстраивая возможные линии поведения. Снова телефон засигналил уже после того, как мы оказались в холле здания. На этот раз, сообщение пришло от Унхонг, девушка отправила подборку новостей, связанных с тем самым университетским приятелем ее младшего брата, который хотел обогатиться на 250 000. Зайдя на один из сайтов, я быстро пробежался по тексту заметки, где говорилось о задержании корейского разработчика и упоминалось обращение Hong Gaming к индустрии, а потом взгляд зацепился за один из заголовков в боковом меню, который относился к разряду тех, что я никак не ожидал здесь увидеть. Глава X. На заинтересовавшую меня новость я переключился сразу же, а пробежав взглядом по строчкам, запустил антидетект браузер, где переключился на поиск. Вероятность того, что некто имеет доступ к базе запросов основных поисковых систем и может их персонализировать, была невелика, но и нулевой я ее назвать не мог. За следующие 10 минут я успел пробежаться по всем профильным материалам, которых оказалось совсем немного, буквально десяток, да и те на испанском языке, ввиду того, что компания разработчиков была из Аргентины. На англоязычный ресурс новость попала только за счет совершенной ими сделки. Моя ошибка, я в первый же день проверил гипотезу наличия тут подобных проектов, но искал новости только на английском и японском, предполагая, что прорыв осуществят специалисты одной из этих стран. Плюс, на всякий случай пробежался по статьям на французском и немецком. Не подумал, что стоит изучить поисковую выдачу на всех языках мира. Тоже, своего рода профессиональная деформация, отталкивался от своей старой жизни, где в схватке за проект сцепились компании из Японии и Великобритании, не предположив, что создателем может оказаться житель страны второго эшелона. Даже сама Испания, в плане технологий заметно отставала от лидеров, что уж говорить про ее бывшие колонии в Латинской Америке. Тем не менее, именно там появилась компания, которую сейчас приобрела одна из штатовских корпораций. Называлась их разработка немного иначе, но по своей сути, это были привычные мне нейромодули. Вернее, их первый прообраз, пока команде создателей было далеко даже до первых испытаний на людях, не говоря уже о массовом промышленном производстве. Концепт был прост – выращивать искусственным путем скопление нейронных клеток, которые можно внедрять в головной мозг или любые иные участки центральной нервной системы. Следующий этап после чипов, которые уже существовали и были способны взаимодействовать с нейронами, да и сфера применения куда шире, от лечения массы заболеваний, до безумного роста возможностей по многим направлениям. Разновидностей нейромодулей существовало множество, от самых примитивных, позволяющих улучшить память и когнитивные функции организма, до куда более сложных и специализированных, вроде тех, что стояли у меня. Вот только имелся нюанс. Их созданию предшествовали многочисленные прорывы в смежных сферах. Грубо говоря, с клетками головного мозга специалисты научились работать только после того, как научились быстро выращивать полноценные человеческие органы за пределами организма, а потом разработали способ изменения клеточной структуры пораженной ткани внутри самого человека, поборов большинство болезней и отменив смерть по естественным причинам для всех обладателей страховки. Еще один важный момент – всем этим прорывам предшествовали глобальные изменения в законодательстве. Сначала японское правительство провело через парламент закон о возможности использования человеческих клонов в медицинских научных проектах, а потом то же самое решение одобрили на референдуме подданные британской короны, сделавшие выбор в пользу потенциального бессмертия и избавления от раковых заболеваний. Безусловно, сторонники наделения клонов гражданскими правами и обеспечения их безопасности – тоже имелись. Левое политическое крыло отчаянно сопротивлялось, предполагая воспользоваться ситуацией, чтобы нарастить избирательную базу. Но грамотная кампания в поддержку инициативы не оставила им шансов. Акцент на сохранении жизни близких позволил правительству и Букингемскому дворцу взять верх. Учитывая количество пожилых людей, которые умирали от рака и человеческую боязнь смерти, концепт продвижения идеи оказался крайне эффективным. Правда, потом возникла определенная турбулентность в дипломатических отношениях, обе страны подверглись публичной обструкции, вплоть до высылки послов и массовых протестов перед диппредставительствами. Да и экономические меры воздействия тоже использовались. В какой-то момент вовсе казалось, что ситуация приблизилась к открытию военных действий, общественность отдельных стран настаивала на точечных ударах с целью уничтожения исследовательских центров. Но стоило медицинским компаниям добиться первых результатов, как ситуация кардинально изменилась. Права клонов и общественные рейтинги, для части политиков, безусловно, были важны, но реальное, а не гипотетическое бессмертие, оказалось в сотни раз весомее. А когда процедуры подешевели и стали доступны массовому потребителю, отношение общества к создателям технологий развернулось на 180 градусов. Нейромодули стали следующим этапом. Одно дело ускоренно вырастить условный желудок или сердце за пределами тела, либо внедрить молодые клетки в существующую ткань, стимулируя процесс их деления и не получив отторжения или иного конфликта с организмом. Совсем другое – сформировать скопление нервных клеток таким образом, чтобы они выполняли нужную задачу, не конфликтовали с центральной нервной системой и в буквальном смысле слова, не сводили человека с ума. Впрочем, эксперименты тут ставились самые разные. В одной из африканских стран, президент, что долгие годы сидел на троне, запустил лабораторию, которая использовала для опытов не клонов, а людей, заметно сократив расходы и предполагаемые сроки достижения результата. Отыскать он при этом пытался способ воздействия, который снижал бы уровень критического мышления и делал людей более восприимчивыми к новостной повестке. Если учесть, что всем медиа, кроме его собственных, на территории страны были под запретом, цели были очевидны. Для него это закончилось плачевно. Спустя 5 дней после появления в медиа статьи о существовании проекта, силы международной коалиции вошли в страну и уже через сутки национальная армия сложила оружие, выдав им своего недавнего лидера. А подобное направление исследований было запрещено на всей территории планеты. Договор ратифицировало 172 страны. Для тех же, кто не смог этого сделать, добавили пункта предупреждения угроз планетарного масштаба, согласно которому коалиция из государств-участников договора могла применять любые методы воздействия на страны, где ведутся подобные эксперименты, независимо от их статуса в рамках договора. И если в моей старой жизни все началось с разрешения использования клонов в медицинских проектах, а нейромодули появились только после того, как научились обращаться с иными человеческими органами, то тут все обстояло совсем не так, что здорово сбивало с толку. Конечно, я мог предположить, что в Аргентине родился условный гений, который взял и придумал технологию. Вот только, как он испытывал ее на практике, не имея под рукой ни одной промежуточной разработки, уже проверенной в деле на иных тканях человеческого тела. «Все в порядке, Санбаним». Голос Бекхёна отвлек от мысли, и я понял, что мы уже находимся на подземном паркинге здания. А судя по неработающему двигателю машины и оттенку удивления в глазах парня, успели провести здесь какое-то время. «Да». Немного задумался, озвучил я честный ответ. «Пока мы поднимались наверх, я все никак не мог определиться с рабочей версией происходящего. Да и со стратегией тоже имелись проблемы. Самое очевидное, что приходило в голову по первому пункту, здесь оказался не только я. И второй человек, волею судьбы угодил в Аргентину. Но это входило в некоторое противоречие с реальностью, времени с момента, когда я начал новую жизнь, прошло не так много, а научный проект, который удалось вывести на тот уровень, когда уже есть, что показать покупателю или инвестору, должен был занять немало времени. Если посмотреть под другим углом, то вторая личность должна была быть не просто связана с производством нейромодулей, но и разбираться в истории их создания, с практической точки зрения, потому как разница между технологиями, которые реально было использовать здесь, и теми, при помощи которых было налажено массовое производство, критично. И опять же, даже самые примитивные варианты не вышло бы задействовать без промежуточных открытий, которые невозможно воссоздать за столь короткий срок, даже если у тебя идеальная память и буквально чертежи в голове, не говоря о том, что подобное потребовало бы серьезных финансовых ресурсов. Гипотеза, которая сразу пришла в голову, была связана с оборудованием, что мы тестировали. Ведь его вполне могли испытать еще раз позже. Особенно, если те испытания, в которых участвовал я, признали провальными. Кто знает, сколько их вообще потребовалось, прежде чем специалисты распознали проблему и успешно ее решили. Что именно произошло в процессе тестирования, я не знал. Собственно, меня даже в курс дела по поводу назначения техники не вводили. Но раз я оказался здесь, можно предположить, что кто-то оказался тут же, но сдвинувшись по временной шкале. Хотя, стоило признать, версия была так себе, с колоссальным и не слишком обоснованным допущением возможности путешествий во времени. С другой стороны, как знать, когда именно испытывали первые прототипы и что именно на этих самых испытаниях произошло. Если добавить в уравнение ранние образцы оборудования со схожими характеристиками, то вероятность реальности этого концепта несколько возрастала. Случись нечто подобное, лет 5 или 10 назад и у смышленного человека имелись определенные шансы добиться успеха в плане создания прототипа. Эта теория все равно оставляла вопросы по поводу промежуточных технологий, но выглядела более реалистичной. Версии, исключающие наличие неизвестного, угодившего в ту же передрягу, что и я, были откровенно слабы и не выдерживали критики. Все, на чем они могли основываться, гениальность отдельно взятого человека, которому хватило ресурсов, чтобы организовать процесс и довести его до точки, где стала понятна потенциальная ценность новой технологии, на ходу и самостоятельно создав все необходимые промежуточные решения, звучало еще более безумно, чем предположение о появлении тут еще одного участника испытаний. Что до моей стратегии поведения, тут потенциальных схем было несколько. Правда, имелся важный нюанс. Теперь разработка стала собственностью крупной компании, специализирующейся на военных заказах, зарегистрированной в Штатах, но работающей с солидным количеством государств. Чтобы просто иметь с такой дело, нужен вес, до которого мне пока еще далеко. А соваться туда прямо сейчас, как бы я ни желал это сделать, самоубийство. Стоит им что-то заподозрить, раздавит и не заметит. Играть надо было тоньше. Поднявшись наверх, мы столкнулись с Хён Ву, который, судя по всему, заметил нас на камерах наблюдения в лифте. Госпожа Чен в апартаментах. 5 минут назад ей привезли доставку из магазина одежды, и она удалилась мерить. На последних словах, чуть опустил глаза, выразив легкое смущение, и сразу же продолжил. В остальном все спокойно, никаких происшествий, Санбнем. Кивнув, я оглянулся на закрывающиеся створки лифта и обозначил планы на ближайшее будущее. Сегодня остаемся здесь. Имея в виду, вероятность атаки на нас значительно выросла. Не думаю, что кто-то рискнет устроить покушение прямо здесь, с учетом камеры наших мер безопасности. Тем не менее, эту возможность тоже исключать нельзя. Бывший полицейский было открыл рот, собираясь что-то уточнить, но я уже заговорил вновь, прекрасно понимая, о чем он хочет спросить. Местные телохранители не подойдут, противник из той категории, которая может добраться почти до любой тайваньской структуры, если та не принадлежит его врагу. И даже если мы оперативно выясним, кто относится к последним, использовать их все равно не выйдет. По крайней мере, пока есть надежда на дипломатическое решение вопроса. Хён Ву слегка нахмурился. Как тогда быть? Я смогу прикрыть, если нападающих будет двое или трое. Но если тех окажется целая группа или у кого-то будет тазер, и он сможет попасть в меня первым выстрелом. Сами понимаете, выходить на улицу без серьезной охраны – не вариант. Вздохнув, я озвучил очевидный и пока единственный вариант. Подбери людей в Корее. Не обязательно полностью лояльных нам, достаточно, чтобы они были голодные, злые и у них имелось желание работать ради будущего контракта с Чен Групп. Само собой, нужно дать понять, что в случае провала, да еще на чужой земле, иметь с ними дела больше никто не будет. Секунду посмотрев на меня, мужчина осторожно кашлянул. Может, тогда проще безопасников из Чен Групп сюда и вызвать? Я отрицательно покачал головой. Если произойдет инцидент с частной охраной, его всегда можно будет списать на меня, или на Бэк Хёна. Мол, прилетел в Тайбэй сотрудник бушующего кита по своим делам, а тут на него напали. Как итог, пострадали телохранители из такого-то агентства. Сам понимаешь, с официальными сотрудниками Чен Групп такая версия не пройдет. После короткой паузы тот кивнул. «Все будет сделано. Можете положиться на меня, Санбыним». Я с легкой усмешкой кивнул. «Бэкхён пока поступает в твое полное распоряжение». На лице парня проступило выражение печали, но в следующее мгновение он вытянулся в струнку, поедая глазами Хёнву. «Я же двинулся к двери в наши апартаменты, которая оказалась заперта. Когда же я приложил ключ-карту и оказался внутри, послышался девичий голос. «Мин Джинхо, как прошла тайная миссия, о которой ты не стал мне ничего говорить?» Добравшись до гостиной, где находился источник голоса, я сразу же остановился, столкнувшись с внимательным взглядом Чжи, которая стояла напротив, в черном белье и чулках с поясом. Сама девушка с невинным пожала плечами. «Что, сидеть и ждать скучно, так что я заказала немного одежды, решила померить. А раз ты и так все видел, поможешь определиться, какие варианты идут мне больше всего?» Не отрывая от меня взгляда, изменила позу, чуть выставив вперед одну ногу. «Как тебе, кстати, красиво?» Я усмехнулся, старательно гася все мысли, связанные с недавней новостью, и переключаясь на текущие задачи. Предпринять, пока все равно ничего было нельзя, оставалось лишь мониторить ситуацию и развиваться, чтобы в какой-то момент оказаться на одном уровне с потенциальным противником. Сделав несколько шагов, я остановился за одним из кресел, оперевшись руками на его спинку. Неплохо, но для соблазнения слишком скромно, а в качестве классического варианта, наоборот, перебор с развратностью. Та возмущенно нахмурила брови и, подойдя к зеркалу, окинула взглядом свое отражение. «Где ты тут скромность увидел? Открой свои глаза, бушующий кит, и присмотрись. Трусики и так почти прозрачные, куда больше-то?» Чжи обернулась ко мне, а я указал взглядом на ее ягодицы. Можно было выбрать модель, где сзади только ниточка ткани, да и бюстгальтер может быть чуть более открытым. Развернувшись ко мне, Чен с хитрым видом прищурилась. «Значит, вот какие тебе нравятся?» Я пожал плечами. «Как и подавляющему большинству мужчин в мире, которые не лежат на больничной койке или не искалечены ханжеским воспитанием». Она тяжело вздохнула, покосилась на пакеты с бельем, разбросанные по дивану. «Возможно, там есть что-то и в таком духе. Я когда заказывала, не сильно присматривалась к мелочам, выбирала размер и сразу в корзину добавляла. Судя по тому, с какой скоростью доставили заказ, магазин располагался где-то совсем рядом и работал через срочную курьерскую службу. Хотя Чжи могла воспользоваться консьерж-сервисом, такая опция здесь тоже имелась. Я собирался уточнить, где именно она заказала белье, и проверил Ли Хёнву доставку на возможное наличие прослушки, но тут завибрировал телефон, а на экране высветилось сообщение от Минсо. Бёнхо через час выступать. Текст заявления пришлось срочно обновить, потому что изменились обстоятельства. Мой сэнбэ сможет его на всякий случай проверить. Глава 11. Текст для речи Бёнхо и правда изменился, но скорее в лучшую сторону. Он не просто заявлял о создании полицейского профсоюза, а делал акцент на наличии сотрудников, которые уже готовы стать инициативной группой и встать во главе процесса. Судя по примечаниям Минса Пэк, экс-офицер смог отыскать какое-то количество людей среди действующих правоохранителей, желающих стать первыми, кто войдет в его организацию, из-за чего креативщица решила немного скорректировать концепт. Вместо того, чтобы говорить только о желании создать профсоюз и его задачах, Бёнхо должен был дополнительно рассказать о группе сторонников, совместно с которыми они придумали эту идею и собираются ее реализовать. Пока я читал и занимался правками, Чжи успела покрасоваться еще в двух комплектах белья, а когда закончил и отправил измененную версию Минсо, зашла в четвертом, абсолютно микроскопическом, намного меньшего размера, чем купальник креативщицы. Остановившись на выходе из коридора, который вел в спальню, девушка окинула меня хмурым взглядом. «Что случилось? Ты как приехал, так и молчишь. С кем там встреча была? Все настолько плохо, не выйдет отдать деньги банку Шанхая?» Спутница настолько увлеклась демонстрацией своего тела, что вопросы по поводу финала переговоров у нее из головы вылетели, а теперь, видимо, вернулись на свое место из-за моей реакции на ее наряды. Вполне объяснимый, разум до сих пор не мог отойти от недавней новости. Безусловно, я старался гасить мысли, но это было не так просто, как в иных случаях, они все равно прорывались, отвлекая внимание, и судя по реакции Чжи, это было заметно со стороны. Я бы сказал, встреча прошла успешно. Не совсем так, как ожидалось, но возможно получится решить вопрос относительно быстро и без лишних усилий с нашей стороны. Пару секунд подумав, девушка с легким напряжением поинтересовалась: «Почему ты тогда с таким видом сидишь, как будто за твою голову во всем мире награду объявили?» Усмехнувшись, я прошелся по ней выразительным взглядом, и Чжи неожиданно смутилась, отведя глаза в сторону. Даже руки машинально потянула, чтобы прикрыться, остановив их в самый последний момент. Я же поднялся на ноги. «Слишком много неожиданной информации, которую нужно обработать. Иди переоденься во что-нибудь более приличное и закажем еды». Собеседница насупилась. Потом бросила на меня ехидный взгляд и, развернувшись, скрылась в коридоре, старательно подражая походке моделей на подиуме, чтобы сконцентрировать внимание на ягодицах. Снова она появилась через пару минут, когда я успел сделать заказ в ресторане, попросив сотрудника консьерж-службы поднять его наверх после доставки. Пускать внутренне проверенного курьера абсолютно не хотелось. Местный работник тоже не означал стопроцентной гарантии надежности, но тем не менее, риски были намного меньше. Вопрос по поводу проверки пакетов с бельем я все-таки задал. Чжи сначала возмутилась, мол, там и аппаратуру-то прятать негде. Но почти сразу заявила, что Хёнву все просветил и подтвердил полную безопасность покупок. Профильное оборудование ему доставили этим утром, сразу после того, как мы с Бэкхёном отправились на переговоры. Как выяснилось, бывший полицейский успел перекусить тем, что осталось от вчерашнего ужина, а мой временный помощник вовсе назвался не голодным. То ли на самом деле не хотел есть, то ли не желал показывать слабину перед старшим коллегой, который как раз искал подходящее охранное агентство в Корее, поручив напарнику следить за камерами. Как бы там ни было, в просторной столовой мы с Чжи оказались одни. Девушка переоделась в домашний костюм, отдаленно напоминающий пижаму. А когда мы выставили все на стол, еще раз повторила свой вопрос: «Так что там с переговорами, чем все закончилось и почему мы можем решить вопрос быстрее, чем ты думал?» Я кратко изложил ей суть прошедшей встречи, и девушка прищурилась, взмахнув в воздухе палочками для еды. «Знаешь, чему с детства учат корейских детей, Мин Джинхо?» Я пожал плечами. «Истории конфликта с Японией, планировки Пхеньяна». Глаза собеседницы удивленно расширились, и я с усмешкой добавил, чтобы было проще его штурмовать, когда армия ворвется в город. Чжи раздраженно фыркнула: «Ты сам знаешь, что там с населением делают. Если придем, то в бой бросит всех, для кого найдется оружие. 90% уверены, что их цари все еще ведут где-то там вдали войну, на которой гибнут солдаты, мир вокруг сгнил в пороках, а люди варят суп из травы и обогреваются, убегая от диких зверей. Только у них благодать, пайка риса по расписанию, и даже можно торговать, если дать на лапу кому надо по фиксированной ставке. Не зря там за наши сериалы в тюрьму отправляют. Посмотрел комедию про Сеул, получи 20 лет». Шумно выдохнув, негодующе посмотрела на меня: «Вот умеешь ты с толку сбить. Корейских детей учат не доверять китайцам и немного ненавидеть японцев. Не так, чтобы прям Токио в руины, но достаточно, чтобы презрительно коситься на их туристов». Я издал короткий смешок, и в глазах девушки мелькнула искра возмущения. «Пусть радуются, что на них только косится. У меня прадеда едва не убили, когда в дом вломились и ценности искали. Повезло, что ранением в ногу отделался. Хромал, правда, потом всю жизнь». Отметив, как слегка поднялись мои брови, спокойно добавила: «Эту историю я еще своим детям расскажу, а те своим, чтобы помнили про островных соседей с их императорами. Это сейчас они мирные такие и радушные. Если мир изменится, снова начнут смотреть по сторонам». Доживав ломтик мяса, который в процессе ее речи удалось отправить в рот, я пожал плечами: «А смысл? Сейчас борьба идет за человеческий капитал, людей с образованием, перспективами и новыми идеями. Один человек, который придумает идею нового технологического стартапа, может принести стране налогов на миллиарды долларов, а в случае серьезного успеха, создаст массу рабочих мест и сформирует крупную компанию, став одним из двигателей экономики». На момент, сделав паузу, продолжил: «Стоит японцам захватить те же Филиппины, как оттуда разбегутся все, у кого есть потенциал. Там и так не сладко, но их правительство все-таки как-то пытаются ситуацию наладить, чтобы к стартаперам и начинающим бизнесменам не заявлялись чиновники с предложениями, от которых нельзя отказаться. А если зайдут японские войска, все, у кого будут мозги и возможность, убегут». Чжи замолчала, крутя в руках палочки и внимательно на меня смотря. Потом вкрадчиво поинтересовалась: «Ты уверен, что все в порядке?» Я пошутила же про Японию, как минимум, наполовину, а ты помчался озвучивать прогнозы и выкладки, да еще такие, как будто с рыбацкой дочерью разговариваешь, которая в своей жизни научилась только рыбу чистить. Какое-то время я помолчал, прокручивая в голове свои собственные мысли во время разговора и анализируя. Вывод был прост: мозг банально хотел загрузить себя процессом общения, чтобы отвлечься от размышлений по поводу нейромодулей, отлично осознавая, что они пока бесполезны. Основные версии происходящего я уже набросал, а для их детализации требовалось куда больше данных, чем у меня имелось. На самом деле все в порядке. Просто раздумываю, куда вложить свои 9 миллионов долларов. Чен приподняла брови, и я напомнил: 2% акций были обещаны Тэ-Юну. Получить их он по понятным причинам не сможет. Поэтому каждому из нас достанется по 1%, с текущей рыночной стоимостью в 9 миллионов штатовских долларов. Девушка чуть подалась вперед, изогнув брови и смотря на меня с некоторым удивлением. Я же спокойно улыбнулся: «Если ты против, я могу забрать себе 2%, никаких проблем». Та еще больше выгнула брови: «Ты никак слишком глубоко нырнул, еще и осьминога там ядовитого сожрал, даже не думай, 1% мой». Чуть помолчав, добавила: «А один, твой, но по-хорошему, об этом стоило договариваться раньше». Собственно, именно так я и собирался поступить, но хроническая усталость мозга сделала свое дело, беседы на тему разделения добычи так и не состоялась. Зато, увидев заметку о новой нейроразработке, разум сразу вспомнил об этих деньгах. Более того, на самом деле начал прикидывать, каким образом их можно использовать. Чжи прожевала еще одну порцию лапши и, глянув на меня, заговорила вновь: «Кстати, Джихё прислала письмо через своего адвоката». На мгновение замерев, я уточнил: «Чего она хочет?» Собеседница вздохнула: «Извиняется, раскаивается и молит о прощении. Говорит, они с Дакхо готовы передать мне все, что осталось от их акций, если поможем выбраться, а потом с босыми ногами уйдут в горы, жить отшельниками и радоваться свободе». Скептически цокнув языком, добавила: «Врет, конечно, наверняка где-то прилично денег припрятано. Как только окажется на воле, сразу улетит отсюда подальше и поселится в домике у моря, и сыночка своего туда же уволочет. Возможности повлиять на исход дела у нас все равно не было. Не запускать же медиакомпанию в обратном направлении, чтобы обелить недавних противников. Это будет откровенной глупостью. К тому же, уверен, они оба с радостью вцепятся нам обоим в глотки, как только представится такая возможность». Я собирался все это озвучить, но не успел. Телефон завибрировал входящим сообщением от Гионшина: «Минса обнаружила подозрительных людей. Все данные уже у нас, вирус запущен». Подняв руку, я остановил Чжи, которая снова начала что-то говорить и, переключившись на профиль креативщицы, позвонил ей в мессенджере. Девушка приняла вызов буквально через секунду, сразу же принявшись излагать. Заявилась пара странных типов. Охрана с ними сначала даже говорить не хотела, но те как-то надавили и заставили их связаться с руководством. Звук камеры не пишут, так что деталей я не знаю. Потом эти двое двинули прямо в офис главного врача, а я дала Гионшину отмашку. Он говорит, шансов извлечь данные у них практически нет. На мгновение замолчав, продолжила: «Зараженными окажутся все устройства, которые находятся в контакте с Wi-Fi клиники». Гионшин решил подстраховаться на случай, если у кого-то вдруг есть копии. Отчасти верное решение. Правда, существование полноценного дубликата данных было почти нереалистичным, ради чего руководству клиники собирать и хранить компромат на самих себя. Думаю, они бы с радостью вовсе ничего не регистрировали или в наглую подделывали отчетность. Но в таком случае шанс привлечь внимание из-за элементарного процедурного нарушения был куда выше. К тому же, если ими заинтересовался бы кто-то из медицинских бюрократов, контакт в министерстве всегда мог выйти на связь и предупредить. После чего было достаточно организовать сбой и ликвидацию всего массива данных. В конце концов, лучше быть обвиненным в служебной халатности, чем в мошенничестве. К тому же потерю информации всегда можно списать на кого-то еще. Спев опекунам пациентов песню о происках конкурентов и атаке на клинику, которая так тщательно печется об их родственниках. Тем не менее, хуже парень точно не сделал, а инициативу поощрять стоило. Молодец. Тот кусок видео, на котором есть лица посетителей, к себе загрузить успели. Девушка поджала губы. Мой сенбэй считает меня глупой студенткой первого курса, все загружено и залито в облако. Документацию тоже продублировали в несколько разных мест, чтобы не потерялось, если что. Покрутив головой, хрустнула шея и переключившись на вторую камеру, повела телефоном, демонстрируя мне помещение, которое было заставлено мебелью. Почти разобрались с рабочими местами. Еще несколько доставок и все будет готово. Новички вливаются в процесс, как могут. Соглашение о конфиденциальности с ними подписали, помог адвокат Мион. Чуть понизив громкость голоса, добавила. Она, кстати, звонила сегодня. Сама. Знаешь зачем, Санбе? Чтобы позвать меня выпить, я совсем не против, но одного не пойму, ей, что ни с кем выпить. Она же из семьи Чон, в конце концов, бросит клич, половина Сеула сбежится. Я печально усмехнулся. Думаю, ей сейчас нужны совсем не те люди, которые прибегут на такой зов. Секунду помедлив, креативщица кивнула. Впрочем, догадаться по какой причине Мион ищет встречи именно с Минсо, было несложно. Вызволенная мать наверняка рассказала дочери немало травмирующих историй, из-за чего девушка хотела поговорить с кем-то, кто уже в курсе ситуации. Рассказывать обо всем кому-то из знакомых в светской тусовке стало бы приговором, слухи моментально разлетелись бы по городу, через пару дней оказавшись в социальных сетях, а потом и на страницах медиа. Тогда как Минсо Пэк в этом плане можно было доверять, как минимум из-за лояльности ко мне и команде в целом. Тем более креативщица была одной из ключевых фигур операции по отстранению отца и дяди Мион от власти. В стороне послышался чей-то голос, и Минсо состроила огорченную гримасу. Вон Шик, снова вопросы по поводу компании для Чен Pharmaceutical. На момент отведя взгляд в сторону, вернула его на меня. Сегодня вечером будет первый отчет, мы уже стартуем. По Бёнхо мониторинг будут высылать каждые 2 часа, хорошо, если что-то срочное, то сбрасывать сразу, но проблем там вроде не предвидится, с Гарам Хуром он все уже не один раз обсудил. Дождавшись от меня подтверждения, улыбнулась. Не спрашиваю, как там дела, потому что нет времени, но мы все ждем твоего возвращения, Санбе. Не задерживайтесь на этом островке слишком надолго. Спустя секунду девушка прервала сеанс связи, а еще через 2 послышался тихий голос Чжи. Санбе, не задерживайся. Санбе, мы скучаем. Санбе, как у вас там дела? Ей 21 год вообще. Как ты это делаешь, Мин Джинхо? Почему вокруг тебя вьется столько красоток? Подцепив палочками кусок мяса, я глянул на нее. Рискну предположить, потому что я умен и красив. А красоток, на самом деле, не так много. Нахмурившись, она вздохнула. Ащ, умен он, и красив. Фыркнув, добавила. Твоя креативщица точно не прочь затащить тебя в постель. Мион наверняка тоже не откажется. Даже Ун Хонг, предложи ты ей такое, всерьез задумается. И это ты еще в свет толком не выходил.